дважды лето, приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет. А ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой он мне ларец волшебный преподнес. На новогодние игрушки, свечи, хлопушки днем. А веселые зверюшки мой мир вернули дом. Забери веселый хоровод, до чего смешон и свой народ. Ты не верила, что все пройдет сказочный сон. Время исчез нежданный сон, но порой снова ко мне приходит он. И однажды среди вещей забытых я случайно подняла ларец этой сказки новогодней, летней, не конец. Новогодний игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, до чего смешон и свой народ. Ты не верила, что все пройдет сказочный сон. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Сказка продолжается.